بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующая тема нашей книги называется حق الرسول صلى الله عليه وسلم. То есть حق пророка صلى الله عليه وسلم. Что такое حق? Что это за слово такое? У него несколько смыслов есть. Если мы будем читать Коран, то можем встретить слово «хак» в таком смысле, как «истина», «правда». То есть это «хак». «Залика йому аль хак», Аллах Субханаху Ва Тааля говорит. То есть это истинный день, это день истины, то есть правдивый, настоящий, истинный. То есть слово «хак» так переводится. Но в данном случае, когда мы говорим «хаккур расуль», саллиллаху алейхи вассалям, что имеется в виду? Права пророка, саллиллаху, его права. Что значит «права»? Те права, которые он имеет на нас. Мы до этого говорили на уроках, что динуль ислам, динуль хукук. Религия ислам, религия прав. Что это значит? Что у каждого есть право на кого-то. Говорят, он имеет право на то-то и то-то. Он обладает правом сделать то-то и то-то. То есть у него есть полномочия. Это то, что должно выполняться относительно него. Называют правами. Допустим, у жены есть право на мужа. Какие у нее права? Чтобы он обеспечил ей жилье, чтобы он одел ее, чтобы он накормил ее, чтобы она сытая была, одетая, обутая, чтобы у нее была крыша над головой. Так ведь? У мужа тоже есть свои права. У Всевышнего Аллаха, Субханаху Ва Тааля, есть права на своих рабов, на своих созданий. Какие? Чтобы они только ему одному поклонялись и чего не делали никогда? И никому, кроме него, не поклонялись. То есть не делали чего? Ширка. Чтобы не делали... Это право Аллаха. Он достоин этого. Он заслуживает. Мы должны выполнять его права. Так вот. Хаккур расуль, саллиллаху алейхи вассалям. Права пророка. Получается, у пророка тоже есть какие-то права на нас, которые должны быть выполнены, так ведь? То, что должно быть исполнено с нашей стороны. Так вот, этих прав много. Но из них автор нашей книги выделяет 5. 5 прав упоминает в книжке. Первое говорит: «Аль-иману би анна рисалатаху хатимату рисалат». Первое — это вера в то, что его послание — это самое последнее послание. Оно печать всего. На что это указывает? Что после него пророков не будет уже. То есть мы должны в это верить, это его право. То есть право пророка Саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы верили, что он последний. Если кто-то говорит, а может еще будет какой-нибудь пророк, а может еще к нам явится посланник, а может быть вон тот человек с такой-то деревни, он пророк, а ведь такой человек с такого-то города сказал, что он пророк. Если мы поверим в это, в эти сказки заблудшие, мы выполним право пророка нашего Мухаммада Саллаллаху алейхи вассалям? Конечно, нет. Значит, мы не выполнили его право, потому что из его прав, чтобы мы верили в то, что он последний из пророков, что Аллах его направил последним. Аллах так захотел, чтобы его писание, какое? Коран. Чтобы оно было последним. До этого было Тора, до этого были Инджиль, ниспосланная Иисе, Тора, ниспосланная Муса, Муси, алейхиссалям, Забур, Дауду, так? Были Сухов. Свитки, которые были неспосланы кому? Сухуфу Ибрахима, Уамуса. Так вот, мы должны знать, что Коран – последнее писание. И Мухаммад, салям, последний из пророков. И наша вера в это является правом кого? Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Второе право, которое он имеет на нас, которое упомянул шейх здесь в книжке, «Та'зиму суннатихи». «Ваттибау ма амара бихи, вачтинабу ма наха анху». Говорит, возвеличивание его сунны, исследование тому, что он приказал, и отстранение от того, что он запретил. То есть пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, имеет на нас право, какое? Чтобы мы возвеличивали его сунну, уважительно относились к его сунне, с почтением относились к его сунне. То есть к его делам, словам, каким-то действиям, к тому, что он произносил, убеждениям, которые он носил. Все это мы должны возвеличивать, почитать, трепетно относиться к этому, а не так халатно. А это сунна? Ну ладно. Субхан Аллах, это сунна твоего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И он имеет право, у него есть хак. Так ведь? У него есть хак на то, чтобы мы возвеличивали его сунну. То есть, если мы узнаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, во что-то верил, допустим, верил то, что Всевышний Аллах, субханаху аталя, где? Фиссама, наверху. То значит, мы тоже верим точно так же, как он верил. И делаем тазым этому вопросу. То есть проявляем почет. Мы говорим, нельзя по-другому верить, кроме как верил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если он что-то нам повелел и сказал, мы выполняем то, что он повелел и сказал. Если что-то запретил, отстраняемся от того, что он запретил. Если мы знаем, что что-то является сунной, мы ни в коем случае никогда не смеемся над этим и не насмехаемся. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что сивак – это сунна, что такое сивак? Как щетка. Как щетка, палочка, так ведь? Которую чистят зубы. Может и щетка тоже, мы говорили, считаться сиваком. Так вот, если кто-то будет идти и чистить палочкой зубы, и вы увидите, что кто-то говорит, о, посмотри, палочку в рот себе сунул, ходит с палочкой во рту, как смешно. Что вы скажете? Тоже вместе с этим человеком будете смеяться? А что вы скажете? Прекрати. Почему? Потому что это? Сунна. Потому что это сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он не просто так палочку в рот засунул. Он делает сунну, а мы с уважением относимся к сунне. Поэтому прекрати, не смейся и никогда не насмехайся над сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть мы таким образом уважительно относимся к ней. Если какой-то идет мужчина с большой бородой, и кто-то говорит, ты посмотри, какой бородатый, как он неопрятно выглядит, как будто бы, по его мнению. Мы что скажем ему? Скажем, да, точно, неопрятно. Вместе с ним будем смеяться? Нет. Вот так над сун. А что мы скажем ему? Скажем, это сунна. Прекрати, нельзя смеяться над сунной. Таков был наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И у него был наилучший нрав и наилучший внешний вид, алейхи саляту вассалям. Поэтому все то, к чему призывал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, мы должны относиться к этому с уважением, с почетом, возвеличивать должны эти вещи. Знать, что это сунна. Ни за что не насмехаться и не смеяться над тем, что является сунной. И вот это возвеличивание того, на чем был пророк, саллиллаху алейхи вассалям, его слов, каких-то изречений, его каких-то дел, которые он делал, если мы знаем, что он таким образом их совершал, или же убеждений, в которые он верил, соблюдение всего этого и уважительное отношение к этому является из прав пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы говорим, это мин хукук ар-расуль, алейхи саляту вассалям. Далее шейх приводит третье право, говорит, адамуль гулю фихи. Недопустима такая вещь, как гулю. Что значит гулю? Чрезмерство. Или же излишество. Когда человек переходит границы. Да, мы любим пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но можно ли сказать, мы так сильно его любим, что начнем поклоняться ему? Это правильно будет? Нет. Нет, почему? Потому что поклонение достоин кто? Аллах. Кто-то еще? Нет. Только Аллах? Да. Значит, нельзя никому. Но кто-то скажет, но я же так сильно его люблю. Мы говорим, это чрезмерная любовь. Это излишек в твоей любви. То есть ты перешел границы уже. Нельзя, ты должен оставаться в рамках. И вот это называется гулю. Переход границ. Аллах в Коране говорит, «Я ахляль китаби, ля таглю фи диникум». О, люди Писания, не переходите границ, не чрезмерствуйте, не излишествуйте вашей религии. «Валя такулю аля Аллахи илляль хак». И не говорите про Аллаха ничего, кроме... Что такое хак? Истина. Кроме правды, кроме истины ничего не говорите на Всевышнего Аллаха Субхана Хваталя. Так вот, переходить границы относительно пророка своего нельзя. Некоторые люди говорят, пророк, он был таким, пророк обладает властью над небесами и землей. Это правда? Нет. Разве пророк обладает властью над небесами и землей? Разве в силах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не спаслать нам дождь? Разве из полномочий пророка, саллиллаху алейхи вассалям, даровать детей? Разве может пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вылечить больного? Нет, он не способен на это. И думать, что он может это сделать, это что? Гулю, чрезмерность, это излишество. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: не излишествуйте и не превозносите меня так, как превознесли христиане Иисуса, Иису ибн Марьям. Сказал: нет, я всего лишь раб Всевышнего Аллаха и его посланник. То есть я раб, я не заслуживаю поклонения, но я его посланник. Все, что я вам говорю, вы должны выполнять, потому что я посланник от него. Вот это гулю. Или люди начинают просить дуа у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это чрезмерство, это излишество, нельзя этого делать. Или жертву приносят, барашку, допустим, режут, чтобы потом съесть. Приносят эту жертву кому? Хотят пророку посвятить. Это гулю. Жертвоприношение кому только посвящается? Аллаху, Аллах субханаху ва тааля сказал: «Фасалли ли раббика ванхар». Молись Аллаху субханаху ва тааля и жертву приноси Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. И пророк саллям не владеет этим. И думать, что он дает пропитание с небес и земли, или оживляет мертвое, или умерщвляет живое, это все излишество, если человек думает, что на это способен пророк. Аллах субханаху ва тааля самому пророку Мухаммаду саллиллаху алейхи ва саллям говорит: «Куль май ярзукукум минас самай валь ард». Скажи, Мухаммад, задаем вопрос: кто дает вам пропитание с небес и земли? «Амма ямлику сам'а валь абсар». И кто владеет слухом и зрением? «Ва май юхриджуль хайя миналь майити ва юхриджуль майита миналь хай». И кто выводит живое из мертвого, и мертвое выводит из живого? «Ва май юдаббируль амр». И кто управляет всем на этой земле? Фасаякулюна Аллах. Они скажут: Аллах. Факуль афалата такун. Тогда скажи: неужели вы не побоитесь? Мы знаем, что этим всем владеет Аллах. И думать, что на что-то из этого способен Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это гулю, чрезмерность, излишество. Так вот, проявление излишества и чрезмерности и перехода границ по отношению к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, это считается нарушением прав пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И соблюдение прав пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это что? Быть умеренным относительно него. Делать только то, что он повелел. То, как он велел нам соблюдать религию, и не переходить границ. Лишнего делать не нужно. Иначе это будет гулю. А гулю будет нарушение прав. А мы сейчас говорим о чем? Хаккур Расуль. Что мы должны соблюдать права пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Четвертое, то, что упомянул шейх. Адамуль хальфи бихи. Не дозволено клясться им. Не дозволено клясться пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Если человек поклянется пророком, он нарушит право пророка. Некоторые люди, особенно в арабских странах, такое выражение говорят: «Ваннаби, ваннаби». Говорят: «Клянусь пророком». «Аннаби» — это пророк, так ведь? Они говорят: «Ваннаби, клянусь пророком». Некоторые люди у нас здесь говорят: «Клянусь мамой, клянусь сердцем матери, я хлебом клянусь» и так далее. Разве все это дозволено? Нет. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мэн кяна халифан фальяхлиф биллях аулиясмут». Тот, кто будет клясться, пусть клянется Аллахом или замолчит. В другом хадисе сказал: «Мэн халифа бигойри ляхи факот кефара ва ашрак, ау ашрак». Тот, кто поклялся кем-либо, кроме Аллаха, тот совершил ширк и куфр. Значит, кем только можно клясться? Аллахом. Почему? Потому что человек, когда клянется, для чего он это делает? Чтобы как-то обосновать, чтобы как-то усилить свои слова. И поэтому он применяет в своей клятве самое великое, что он считает. Кто-то говорит, никто ведь не клянется и не говорит: «Я клянусь кожуркой от апельсина». «Я клянусь фантиком от конфетки». Никто не говорит. Почему? Потому что это мусор, его нужно выбросить, и все, это нечтимая вещь. Никто не уважает эти вещи. Однако все клянутся такими вещами, которые они возвеличивают, которые они считают почетными. Кто-то говорит: «Клянусь хлебом». Почему? Что хлеб всему голова. Кто-то говорит: «Клянусь мамой», потому что он очень дорожит мамой и так далее. И клянутся разными вещами. А кого мусульманин возвеличивает больше всего? И кого считает самым великим? И когда заходит в свои намазы, говорит: «Аллаху Акбар». Про кого? Про Аллаха. Поэтому, раз он возвеличивает Аллаха больше всего, значит он и что? И клянется только лишь Аллахом, субханаху ва тааля, и никем помимо него. И вот исходя из этого же, кто-то говорит, клянусь пророком. Говорит, клянусь пророком Мухаммадом. Мы говорим, а разве можно? Нельзя. Как бы ты ни любил, это будет излишество тоже. Это из проявления излишества и нарушений прав пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, если человек поклянется пророком, он нарушит права пророка. Нарушит права пророка, то есть он не будет соблюдать хакку расуль, саллиллаху алейхи вассалям. И пятое, последнее, то, что шейх привел из прав пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Адамуль кадхи фи асхабихи, ва заужатихи, ва али байтихи». А это что? Отсутствие плохих мыслей, или же не должен мусульманин ругать сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его жен и его домочадцев, то есть его семью. Не должен ни в коем случае ругать. Должен хорошо относиться. Есть такие течения, как шииты, их называют шииты. Они ругают, ругают Абу Бакра, праведного сподвижника, рады Аллаху анху, ругают Аишу, жену пророка, саллиллаху алейхи вассалям, одну из жен пророка, саллиллаху алейхи вассалям. У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сколько было жен? Одна? Три? Нет. Нет, было больше. 12. Больше было жен. Из этого что пример для пап и братьев и мужчин? Что у мусульманина сколько жен должно быть? Четыре. Четыре. Потому что пророку дозволялось больше, а нам меньше. Нам только сколько? Четыре. Четыре. Тайп. Важно для нас сейчас не это, хотя это тоже важно. Важно, что человек не должен ругать никого из подвижников, не должен ругать никого из жен пророка. Если он поругает, то он нарушит чье право? Пророка. Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он нарушит хакку расуль, если будет ругать, как-то плохо отзываться. Нет, мы до этого уже на уроках говорили, что мы любим всех сподвижников. Жены пророка, саллиллаху алейхи вассалям, наши матеря считаются, как мамы для нас, его жены. Рады Аллаху анхун. И точно так же, что его домочадцы, его семья, его родные, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, если мы не будем соблюдать вот этих вещей, пять вещей вышеупомянутых, то получится, что мы нарушаем право пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не отдаем ему должное. Первое – это вера в то, что он был последним пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Второе – это возвеличивание, уважение его сунны, следование тому, что он приказал, отстранение того, что он запретил. Если пророк нам приказывал нам пять намазов, что мы должны? Сидеть в комнате играть или читать вместе совершать? Вот так вот. Читать все пять намазов. Не проявлять чрезмерности, лишнего. Не нужно ничего делать. Ни в коем случае не клясться пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И любить всех его сподвижников, уважать, чтить его семью и его жен. صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك